о заседаниях Сейма нас весьма увлекли. Мы рады были бы поговорить с вами в удобное для нас время». Петр не смог подавить вздоха. «Значит, это все-таки правда, — подумал он, — императору на самом деле понравился мой доклад. Боже праведный, если бы отец решил сейчас не рисковать жизнью ради своего безумного философского камня, какой сказочный порядок воцарился бы во всем!» Но пан Янок стоял, широко расставив ноги, опустив голову, словно приготовившись бодаться. Он сжал губы, так что они вытянулись в прямую линию, и вовсе не выглядел как человек, который счастливым, легким поворотом мысли решил больше не рисковать жизнью. «Как вы, очевидно, отметили, — продолжал император, — настроение наше вполне миролюбиво. Мы питаем к вам расположение. У нас на то есть свои основания, и мы вам весьма за них признательны». Он помолчал и положил на колени прокопченный тигелек с отливавшим золотым блеском веществом. До тех пор тигелек стоял на низенькой подставке между левым боком кресла и рамой окна. «Золото, — сказал он, — имманентно должно быть золотом, как человек, вследствие его рождения от человека человеком, хотя он и подобен обезьяне. А что до разума, так чуть ли не плетется за телком. Золото есть золото, если оно похоже на золото, имеет вес золота, ведет себя как золото и реагирует как золото. А вот это...» Император костяшкой указательного пальца постучал по содержимому тигелька. «Настоящее золото! И вы, Петр Кукань, были неправы, утверждая, что дело рук вашего отца — не что иное, как свинец». «Но это невозможно! — скричал Петр. Император усмехнулся. «Что невозможно, реформатор этикета? Может быть, вы этого не утверждали?» «Утверждал, — ответил Петр, — но я утверждал это в камере, будучи с отцом наедине». Император покивал головой, притворясь опечаленным. «Ах, святая простота! Ваша бесхитростность украшает вас, молодой человек. Сразу видно, что духом вы чисты и не лукавы. В награду за эту прелестную наивность, которая от души нас позабавила, жалую вам орден, первым кавалером которого будете вы, поскольку я учреждаю этот орден только сию минуту. Этот орден будет именоваться орденом Белой Лилии. Так что вы вернетесь на волю с таким украшением на груди, какого до вас еще никто не получал. Но что так же, как и вы, наивен и ваш отец, безусловно, великий ученый и исследователь, муж почтенный и знающий свет, это право достойно изумления. Вы, наверное, решили, что мы посадили вас под одним замком для того лишь, чтобы дать вам возможность поговорить и проститься. Фу, неприлично, господа. В вашей камере есть камин, в котором нет огня, но зато у него превосходная акустика. Через этот камин мы выведываем тайн больше, чем с помощью дыбы и испанских сапог, или как их там называют. Через все эти страшные орудия пыток, прибегнуть к коим мы повелеваем лишь в редких случаях и с неудовольствием, о чем нашим подданным доподлинно известно, отчего и именуют нас, как мы наслышаны, не только ученым и мудрым, но и ласковым и милосердным.